и читали где-то, и слышали от кого-то. Но сами-то ведь не были профессиональными преступниками-рецидивистами. Да и с тем негром получилось как-то даже для них самих неожиданно. Одно за другое и понеслось. Ну уж теперь-то что вышло, то вышло. А снова к гаражам пошли они, не сговариваясь. Можно сказать, ноги сами понесли. Наверное, потому что выпили много от очередной неудачи. Вот и настроение испортилось. Просто так пошли, не имея перед собой никакой цели. Место будто само притягивало, как заговоренное какое-то. Вообще-то было не совсем уж темно. Все-таки фонари на улицах, много рекламы. Потом и машины ездят, лучи фар по зарослям пробегают, что-то высвечивают на короткое время, а на что-то кидают глубокие тени. И еще в дальнем конце проулка между шеренгами капитальных гаражных построек над сторожкой охранников светила подвешенная на столбе автомобильная фара. Ветерок раскачивал ее, и широкое пятно света скользило по пологим железным крышам и стенам. А здесь, ближе к еще не застроенному и, возможно, ожидавшему своей очереди небольшому пустырю, гаражи стояли разномастные, и кирпичные, и просто железные, и даже было несколько недорогих ракушек. И стояли они не вплотную, как те, что подальше, капитальные, с собственными погребами и ямами для осмотра автомобилей, а на некотором расстоянии один от другого. На небольшом расстоянии, но человек, если приспичит, пролезет. И запах здесь всегда стоял, будто в грязном общественном туалете. Привык народ, проходя мимо, как бы походя, нужду свою справлять. Словом, противное место, вонючее. И тем не менее, ходят здесь люди постоянно. Бегают. Дорога здесь, если наискосок, минуя гаражи, получается на соседнюю улицу вдвое короче. Бегает, не боясь ничего, хотя знает, что здесь ходить просто опасно. В зарослях можно и на грязного бомжа наткнуться. Поговаривают, что и бандиты местные здесь свои разборки устраивают. А милиция глядит и ничего, как всегда, не видит. Близорукая она очень, наша милиция. Не раз слышал такие высказывания Влад и внутренне улыбался. А ведь все правильно. Тут и не окраина, и не центр. Благополучная, в общем, серединка. В центре надо власть охранять. На окраинах всякий приезжий народ шурует. А здесь давно уже поселился благополучный обыватель, которому и дела нет до того, что происходит рядом. Ну, почистят парк, бомжей на окраины выпрут, к базарам и вокзалам. А темное место для ночных встреч, оно останется. Да, вот и оно. Как раз здесь и встретили того негритоса, что по-русски не бум-бум, а сходу просек, когда ему сказали, что он в России лицо нежелательное. Ишь, как ручонками-то замахал. У нос фингал еще долго сиять будет. И снова, как назло, вспомнилось сегодняшнее разгромное поражение от какого-то чурека. Вот самое бы время высказать носу, что про его трусость думают товарищи. Да только товарищей-то всего двое, а третий у ментов в обезьяннике. И об этом еще придется завтра с утра докладывать Денягину, если ему уже не доложили. Спросит, ну и какие меры приняли в отношении труса? А чего? Морду набили? Так он и так уже награду носит. Нет, надо что-то конкретное, чтобы запомнил. Влад огляделся. Глаза-то привыкли, и темнота не казалась совсем уж непроницаемой. Подумал, какое бы наказание придумать для носа. И вдруг взгляд его, скользнувший по слабо освещенному проулку между гаражами, наткнулся на метнувшийся чуть впереди странный силуэт, что-то вроде скорченного человека. И тут же память его словно высветила недавнюю картинку. На утоптанный пятачок земли медленно валится боком скрюченная темная фигура, а в стороне, как раз вон там, за теми ракушками, что-то точно так же мелькнуло и долетел визгливый вскрик. А он еще подумал тогда, что показалось.